обломки и темные тени. Ящерка истошно закричала. Хадсон открыл огонь. Васкес помогла Хиггсу подняться и вступила в дело со своим огнеметом. Рипли схватила ящерку и попятилась назад. Рядом с ней возник Горман, прикрывая ее из своей винтовки. Никто не успел заметить, как Берг нырнул в единственный незаблокированный коридор, соединявший операторскую с медицинской лабораторией. Вспышки огнеметов освещали весь этот хаос. Порой вспыхнувшие чужие валились друг на друга, издавая безумные вопли, более походившие на крики гнева, чем крики боли. Кислота, вытекавшая из обожженных тел, проедала зияющие дыры в полу, создавая дополнительную угрозу. «В медицинскую лабораторию!» — прокричала Рипли, медленно отступая и прижимая к себе ящерку. «Отступаем в медицинскую!» Она резко развернулась и бросилась по коридору. Окружавшие ее стены были словно в тумане, но она видела, что потолок оставался нетронутым. Все ее внимание было сосредоточено на коридоре впереди. Она заметила Берка в тот самый миг, когда представитель компании закрывал дверь лаборатории изнутри. Рипли с разлету врезалась в дверь. Дернула ручку с внешней стороны, но дверь уже успели закрыть с внутренней. «Берг, откройте дверь! Берг, откройте дверь!» Ящерка вдруг дернула Рипли за брюки и, нырнув за ее спину, показала в конец коридора. «Смотри!» На них двигался чужой. Он был огромен. Рипли трясущимися руками подняла винтовку, пытаясь в одно мгновение вспомнить все, чему учил ее Хиггс. Она направила ствол прямо в середину покрытой слизью ребристой груди и нажала спуск. Ничего не произошло. Приближающаяся к ней мерзость издавала шипящий звук. Челюсти чудовища раздвинулись, слизь закапала на пол. «Спокойствие, спокойствие!» — твердила себе Рипли. Она проверила предохранитель. Он был снят. А взгляд на магазин. Он был полон. Ящерка, отчаянно вцепившаяся в ее ногу, начала скулить. У Рипли так тряслись руки, что она едва удерживала винтовку. Чудовище уже почти нависло над ними, когда она вдруг вспомнила, что первый заряд досылается в казённик вручную. Рипли быстро проделала это и конвульсивно нажала на спуск. Оружие выпалило прямо в лицо чужого, отбросив его назад. Рипли отвернулась и инстинктивным жестом самозащиты закрыла лицо руками, насколько это было возможно. Но энергия снаряда, ударившего в чужого с близкого расстояния, отбросила его назад с такой силой, что брызнувшая кислота не попала на них. Рипли отбросила отдачей к закрытой двери. Глаза были ослеплены близкой вспышкой, и она беспрестанно моргала, пытаясь хоть что-то рассмотреть. После грохота выстрела гудела в ушах. В операторской Хиггс взглянул вверх, как раз вовремя, чтобы успеть выстрелить в прыгнувший силуэт, и удар снаряда отбросил нападавшего к пылающему шкафу. К этому времени объединенные усилия огнеметов заставили сработать противопожарную сигнализацию. Из разбрызгивателей полилась вода. Капрал и остальные солдаты мгновенно промокли. Часть воды проникла в главный компьютер колонии, сделав его непригодным для дальнейшей работы. Но, по крайней мере, под их ногами не образовывались лужи. К этому времени в полу было достаточно дыр для того, чтобы поглотить всю воду. Бешено завывавшая противопожарная сирена мешала предпринимать какие-то совместные боевые действия, потому что им было плохо слышно друг друга. Хадсон проорал во всю силу своих легких, стараясь перекричать сирену. «Отходим! Отходим!» «В медицинскую!» — рявкнул ему Хиггс и сделал жест в сторону коридора. «Уходим!» Когда компьютерный техник повернулся к нему –